Летающий врач. Вскоре появляется отец Джулиана. Я вижу на его лице ужас. Он быстро говорит со старейшинами, потом спрашивает меня, на каком я сейчас месяце. Начало восьмого удается мне произнести. Он пытается связаться с воздушной медицинской службой, потом покидает нас, а следом уходят все, кроме матери. Я лежу, липкая от пота, и молюсь за ребенка, и за себя. Я ни за что на свете не хочу потерять свое дитя. Мое счастье зависит от жизни этого маленького существа. И тут я слышу звук двигателя, но это не автомобиль. Посреди ночи в деревне, в глуши, появляется самолет. Снаружи раздаются голоса, Лукетинга выходит и возвращается взволнованным. Самолет. Появляется отец Джулиана и говорит, чтобы я взяла с собой самое необходимое и поспешила, потому что взлетно-посадочная полоса будет освещаться недолго. Мне помогают встать. Лукетинга упаковывает мои вещи и несет меня к самолету. Вокруг ослепительно ярко. Отец Джулиана устроил мощную иллюминацию. По ровному участку улицы справа и слева растянута цепь факелов и керосиновых ламп. Большие белые камни продолжают полосу. Пилот, белый мужчина, помогает мне сесть в самолет. Затем он приглашает Лукетингу. Мой воин теряется. Он хочет лететь, но не может преодолеть страх. Бедный мой любимый. Я кричу ему, чтобы оставался и присматривал за магазином. Мы взлетаем. Впервые в таком маленьком самолете я чувствую себя в безопасности. Минут через 20 мы уже над госпиталем Бамбы. Здесь тоже все в огнях, только это уже настоящая взлетно-посадочная полоса. Когда мы приземляемся, я вижу двух сестер с креслом-каталкой. С трудом вылезаю из самолета, поддерживая живот непослушной рукой. Пока еду в инвалидной коляске к больнице, меня снова настигает тоска. Медсестры пытаются меня утешить, но все тщетно. Я только сильнее реву. В больнице ждет швейцарская женщина-врач. Она смотрит с участием и заботой, утешает, уверяет, что теперь все будет хорошо. Скоро я уже лежу в смотровой, в гинекологическом кресле, в ожидании главврача. Я отдаю себе отчет в том, какая я грязная, и мне очень стыдно. Когда я хочу извиниться за это перед врачом, он отмахивается и говорит, что сейчас есть вещи поважнее. Он внимательно осматривает меня, без инструментов, только руками. Я ловлю каждое его слово, мне очень важно знать, как там мой ребенок. Наконец, главврач подтверждает, что ребенок жив. Однако для срока 8 месяцев он слишком мал и слаб, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить преждевременные роды. Затем возвращается швейцарская женщина-врач и объявляет ужасный диагноз. «У меня тяжелая форма анемии, и мне срочно нужна кровь. Все это последствия малярии. Врач говорит, что кровь здесь достать очень трудно. В больнице имеются лишь небольшие запасы. Мне нужен донор. Меня тошнит от одной лишь мысли о чужой крови здесь, в Африке, в эпоху СПИДа. Я с тревогой спрашиваю, проверяли ли кровь. Она честно отвечает, что не всю. Обычно больные анемией приглашают в качестве донора кого-то из членов своей семьи. Большинство людей здесь умирают от малярии или ее последствий, анемии. Из-за рубежа для миссии пожертвовано лишь небольшое количество крови. Я лежу в кресле и пытаюсь взять себя в руки. Мне перельют кровь больного СПИДом. Пульсирует страшная мысль. Я не хочу этой смертельной болезни и говорю, что отказываюсь от процедуры переливания. Доктор серьезно и строго замечает, что я могу выбирать между той кровью, что имеется, и верной смертью. Появляется медсестра-африканка, сажает меня в каталку и отвозит в палату к трем другим женщинам. Она помогает мне раздеться, и я получаю больничную одежду, как и остальные. Сначала мне делают укол, затем медсестра ставит мне на левую руку капельницу, входит швейцарский врач с пакетом крови. С ободряющей улыбкой женщина сообщает, что нашла последнюю банку швейцарской крови моей группы. Этого хватит до завтра. Большинство белых сестер-миссионерок готовы стать донорами, если их группа мне подойдет. Я тронута такой заботой, но стараюсь держать слезы и говорю спасибо. Когда прибор для переливания крови вешают мне на правую руку, я ощущаю такой укол, будто меня ужалил шершень, потому что игла очень толстая. Приходится терпеть это несколько раз, прежде чем спасительная кровь потечет в мои вены. Руки привязаны к кровати, чтобы я во сне не вырвала иголки. На меня должно быть жутко смотреть, и я рада, что моя мама не знает, как я несчастна в этот момент. Даже если все пройдет хорошо, я никогда ей об этом не расскажу. С этими мыслями я засыпаю. Пациентов будет в 6, чтобы измерить температуру. Мне трудно проснуться, потому что я спала только 4 часа, 8 делают еще инъекцию, и около полудня меня ждут новые переливания. Мне везет. Новые порции крови я получаю от местных сестер. По крайней мере, больше не нужно беспокоиться о СПИДе. Обычный осмотр на предмет беременности и связанных с ней проблем проводится во второй половине дня. Пальпация живота, прослушивание сердцебиения малыша, измерение артериального давления. Это все, что здесь делают. Я пока не могу ничего есть, меня тошнит от запаха капусты. Тем не менее, к концу второго дня я чувствую себя намного лучше. После третьего переливания я ощущаю себя цветком, наконец-то получившим воду. С каждым днем все стремительнее жизнь возвращается в мое тело. После завершения последнего переливания я долго смотрюсь в карманное зеркальце. Я себя почти не узнаю. Огромные запавшие глаза, угловатые скулы, длинный заостренный нос. Тусклые редкие волосы прилипли к голове, но при этом мне намного лучше. Думаю с ужасом. Пока я только лежу, и у меня есть еще 3 дня, чтобы хорошенько отлежаться в постели, так как я все еще принимаю капельницы против малярии. Сестры очень милые и часто заходят. Их беспокоит, что я ничего не ем. Одна сестричка, излучающая доброту и теплоту, особенно трогает меня своим вниманием. Однажды она приносит из миссии бутерброд с сыром. Я так давно не видела сыр, что не могу заставить себя есть медленно. С этого дня я снова могу есть твердую пищу. Дела налаживаются. Я довольна. Лукетинги по радиосвязи сообщают, что мы с ребенком преодолели кризис. Я здесь уже неделю, но швейцарская женщина-врач во время обследования советует мне по возможности рожать в Швейцарии. Я в шоке, спрашиваю, почему. Она объясняет, что я слишком слаба и худа для 8-го месяца. Если я не смогу здесь нормально питаться, риск умереть от новой кровопотери и перенапряжения во время родов очень велик. У них нет кислородного оборудования и кювезов для слабых малышей. Также здесь не делают обезболивания во время родов, потому что нет препаратов. Я в ужасе от мысли о полете в Швейцарию в моем состоянии. Я говорю, что точно не смогу этого сделать. Мы рассматриваем другие варианты, потому что в оставшиеся недели мне нужно набрать не менее 7-10 килограммов. Мне не разрешают уезжать в Барселону, потому что это слишком опасно из-за малярии. И тут я вспоминаю о Софии. У нее хорошая квартира в Мар-а-Лале, и она отлично готовит. Этот вариант врач одобряет, но я смогу покинуть больницу минимум через 2 недели. Поскольку я мало сплю днем, время течет медленно. Изредка я перебрасываюсь парой слов с соседками по палате. Это женщины Самбуру, у которых уже несколько детей. Некоторые попали сюда благодаря миссионерам, либо из-за каких-то осложнений. Один раз в день, во второй половине дня, время посещения. Но в родильное отделение приходит не так много посетителей, потому что рожать детей — это такая женская работа. Тем временем их мужья, вероятно, развлекаются с другими женами. Я начинаю думать, как там сейчас мой возлюбленный. Нашу машину наверняка отремонтировали, а если нет, то он мог бы дойти сюда примерно за 7 часов, что для Масаи не такая уж и проблема. Конечно, почти каждый день я получаю от сестер приветы и поздравления, которые мой дорогой Лкетинга лично передает отцу Джулиана. Муж постоянно в магазине, помогает новому парню торговать. Сейчас магазин меня не волнует, не хочу нагружать голову. Но как мне объяснить Лкетинге, что я не смогу вернуться домой, пока не родится наш ребенок? Я уже вижу его недоверчивый взгляд. На 8-й день он неожиданно появляется в дверях, держится немного неуверенно, с улыбкой садится на край кровати. «Здравствуй, Карина. Ты в порядке? Как наш ребенок?» Затем разворачивает жареное мясо. Я тронута такой заботой. Отец Джулиана тоже здесь, в миссии. Лкетинга приехал с ним. Нам неловко прямо здесь обмениваться нежностями, потому что присутствующие женщины смотрят на нас и задают ненужные вопросы. И все-таки я счастлива увидеть его, и поэтому пока не заговариваю о своем намерении некоторое время пожить в Мар-а-Лале. Он обещает вернуться, как только починит ландровер. Вскоре мой муж и отец Джулиана уезжают. Теперь дни кажутся еще длиннее. Единственные события — визиты медсестер и обходы. Время от времени мне подсовывают газету. Проходит неделя. Теперь я каждый день понемногу прогуливаюсь по больнице. Вид находящихся здесь тяжело больных угнетает меня. Я предпочитаю стоять у кроваток новорожденных и очень жду встречи с моим ребенком. От всего сердца желаю, чтобы это была здоровая девочка. Впрочем, с таким отцом все должно быть замечательно. Но бывают дни, когда я боюсь, что мой ребенок не родится нормальным, невзирая на уход и хорошие лекарства. В конце 2-й недели меня вновь навещает Лкетинга. Он с тревогой спрашивает, когда же я наконец буду дома, и мне ничего не остается, кроме как рассказать ему о своем плане. Лицо его быстро темнеет. Он говорит: «Карина, почему бы тебе не вернуться домой? Почему Мар-а-Лал? Теперь с тобой все в порядке. Ты родишь своего ребенка в доме матери». Он и слышать не хочет моих объяснений. Наконец заявляет: «Теперь я знаю, у тебя есть парень в Мар-а-Лале». Одна эта фраза хуже пощечины. Он словно столкнул меня в глубокую яму. Я плачу, а он воспринимает это как подтверждение своих нелепых догадок. Расстроенный, он ходит взад и вперед по комнате, продолжая говорить: «Я не сумасшедший, Карина. Я правда не сумасшедший. Я знаю женщин». Внезапно в комнате появляется белая сестра. Она внимательно смотрит на меня, затем на моего мужа. Она хочет знать, что тут происходит. Сквозь слезы я пытаюсь объяснить. Она пробует поговорить с Лкетингой, но без толку. Наконец, появляется женщина-врач, с которой, впрочем, Лкетинга тоже разговаривает на повышенных тонах. Наконец, его удается убедить, но я уже не испытываю от этого никакой радости. Он сильно меня обидел. Он уходит. Теперь мы, наверное, увидимся только в Мар-а-Лале. Сестра снова подходит ко мне. Она очень обеспокоена отношением ко мне моего мужа и тоже советует мне ехать рожать в Швейцарию, так как тогда ребенок получит швейцарское гражданство. Здесь он собственность семьи моего мужа, и я не смогу ничего сделать без согласия отца. Я очень устала. Я не чувствую себя в состоянии совершить эту поездку. Во всяком случае, мой муж не дал мне письменного разрешения покинуть Кению сейчас, за 5 недель до родов. Кроме того, в глубине души я убеждена, что когда родится ребенок, супруг будет счастлив и успокоится. Проходит 2-я неделя. С нашей последней встречи я ничего не слышу о Лкетинге. Несколько разочарованная, я покидаю больницу, когда появляется возможность поехать в Марлоу с миссионером. Сестры тепло прощаются со мной и обещают сообщить мужу через отца Джулиана о моем местонахождении.